Начало XX века, Китай. И вот, наконец, родственники и близкие Цыси собрались в комнате, где она готовилась отправиться в мир теней. Ее уже одели в одеяние долголетия и короткий жакет с золотой вышивкой. Соблюдая древние обычаи, родственники попросили ее сказать последнее напутственное слово. Умирающая тихо произнесла: «Никогда не допускайте женщину к верховной власти. Никогда не позволяйте евнухам вмешиваться в управление государственными делами. И позовите сюда Веймина». Он вошел, угрюмый и мрачный, ибо уже был готов проститься с жизнью. Существовал старинный обычай: если умирающий император кого-то зовет накануне кончины к своему одру, и происходит это после того, как были сказаны его последние слова, призванный человек должен быть убит. Потому на нем печать смерти. Цыси взглянула на Веймина и слабо улыбнулась. Сейчас ее посетило некое прозрение. Она поняла, что Веймин совершил ошибку отнюдь не случайно. Да, сделал так нарочно, потому что хотел погубить француза. Вдруг рано или поздно тот будет отравлен. Он ревновал, в самом деле ревновал. Значит, в самом деле любил ее? Эта мысль делала императрицу счастливой, ведь она была всего лишь женщина. Она была прежде всего женщина. И Цыси сказала, улыбаясь, из последних сил: «Я хотела увидеть тебя на прощание. Я дарю тебе жизнь, но в обмен ты должен вернуть мое сокровище. Я хочу, чтобы оно было положено в моей усыпальнице. Ты должен посвятить жизнь тому, чтобы его отыскать. А если твоей жизни будет мало, завещай продолжить твое дело своим потомкам. Поклянись сделать так, или я возьму тебя с собой». Веймин дал клятву, и тогда Цыси прошептала: «Это было мое последнее слово». Все. Теперь Веймин был в безопасности. К нему никто не смел теперь прикоснуться. Он был отринут миром мертвых по воле императрицы. Ну, а Цыси вытянулась и повернула лицо в южную сторону, как и положено правителю, ждущему наступления смерти. Ей назвали ее посмертное имя Сяо Цинь Сянь Хуанхоу. Потом она подняла бессильную руку и коснулась уха. В уши были вдеты те самые крохотные жемчужные серьги, которые когда-то подарил ей император Сян Фэн, и которые она бережно хранила. Цыси хотела быть похороненной в них. Она что-то шептала похолодевшими губами. Если бы кто-то прислушался, то мог бы расслышать стихи, некогда пленившие маньчжурку Лан-Эр. «Прихотлив тот, кто создал наш мир, прихотлив и умом изощрен. Как хитер, как жесток, почему совместил он в создании одном несравненную эту красу лепестков и коварство, подобное яду змеи?» Но шепот умирающий трудно было разобрать. с последним вздохом с уст ее сорвалось отчетливое. «Умер я, красотою твоей наслаждаясь. Я умер». И, наконец-то, стоящие вокруг с облегчением переглянулись. Только Вэймин стоял понурясь. Он был связан клятвой и знал, что не будет ему пощады от демонов совести, пока не исправит оплошность и не вернет в императорский дворец летящего белого тигра, или пока не умрет. Это уж как выберет судьба. Он не знал, что судьба выберет его смерть. И не только его, и что летящий белый тигр никогда не вернется.